Алло. Здравствуйте, это Максим Масальский вас беспокоит. А скажите, а почему моя бабушка ублюдок? Твою бабушку на помойке налила твоя прабабушка. А у вас есть на помойке ублюдок Аля Кучка. А доказательства есть какие-то? Алло, а доказательства есть какие-то? Помойка налила Аля Кучка ублюдок. А есть какие-то доказательства? Алло. А вам телевизор отключили? Почему не слышно вот этих вот ваших Киселевых? Я с наркоманами разговаривать не буду. Да, так а почему бабушка ублюдок, скажите, пожалуйста? Я с наркоманами разговаривать не буду. Не будете? Нет, так не разговаривайте с наркоманами. Вы скажите, почему бабушка ублюдок. И все. Бабушка-муха. Ну расскажите, пожалуйста, почему, вот с чего вы взяли, что вот, бабушка, там, ублюдок, с чего вы взяли, а? Она нажала какую-то игрушку, знаете, типа вот нажимаешь на кнопку, и там она начинает что-то говорить. Прислушайтесь. Алло, а что это у вас такой за хоррор дома? Прикиньте, темнота, выключен телевизор, и это ебнутая стрёмная игрушка, блядь. Мушиным голосом что-то говорит. Что она говорит? Я тебя убью. Алло, а что она говорит? Перескажите, пожалуйста. Так, ладно, ладно, я тогда чуть позже перезвоню, вы вижу, не в адеквате. А мы к вам с моей бабушкой придем в гости, можно? Мы в гости придем, можно? В гости придем. Ладно, блядь, заебала. Фред, точка.